Глава 17. Неудача — это не всегда ошибка. Иногда это просто лучшее из того, что мы можем в данных обстоятельствах. Настоящая ошибка — перестать пытаться. В. Скиннер. Алекс спускался по лестнице, впереди него шла Кэтрин. Каждый был погружен в свои мысли. На первом этаже детектив подозвал Артура, который оживленно что-то обсуждал с Льюисом. «Мистер Фокс, попрошу вас арестовать мисс Кэтрин. Она виновна в смерти мистера Гэмбла. Возьмите ее под стражу до прибытия полиции». «Неужели?» Услышав слова детектива, стоявший с телефоном в руках возле барной стойки, Расул бросил трубку. Та полетела вниз, оставив глубокую вмятину в деревянном полу. «Вы что, арестовываете? Мистер Уайт, это какая-то ошибка. Она не могла!» Глаза повара, охваченного негодованием, горели огнем. Схватив детектива за плечи, он начал его трясти и орать. «Вы не правы! Это не она!» «Прошу вас взять себя в руки и успокоиться!» «Расул, умоляю тебя, успокойся. Да, это действительно сделала я. Отпусти его, он просто делает свою работу!» Прижавшись к могучему плечу своего друга, она крепко обняла его. «Все будет хорошо. Пожалуйста, позаботься о Розе, не давай ее в обиду никому. А когда меня выпустят, мы снова будем вместе». Хватка повара ослабла. Сокрушенный он сполз на пол и, обхватив свою голову руками, запричитал. «Зачем? Зачем, Кэтрин? Зачем ты это сделала?» Он вновь терял любимого человека, которым дорожил всем сердцем. «Почему жизнь так несправедлива?» В голос закричал мужчина, подняв голову вверх. «Расул, прошу вас, держите себя в руках». «Ну уже, вставай. Где мой большой и сильный братик?» Ласково улыбнулась девушка. Араб неспешно поднялся на ноги и посмотрел на нее своими черными, как смоль, полными слез глазами. Не произнеся ни слова, он в безудержном душевном порыве обнял девушку, сильно прижав ее к себе. «Обещаю, слышишь? Я обещаю тебе, что позабочусь о Розе, чего бы мне это ни стоило. Даже если это придется сделать ценой собственной жизни. Я люблю тебя, Кэт!» Поцеловав ее в макушку, повар разомкнул объятия и, не оборачиваясь, ушел к себе на кухню. Кэтрин отвели в отдельный номер. Детектив поднялся к себе. Алекс сидел в кресле и смотрел в окно. Он разоблачил убийцу, но удовлетворенности в душе не ощущалось. Ему было искренне жаль юную особу, которая преступила закон, перед которым все должны быть равны. Ведь Джозеф, по его мнению, действительно заслуживал такой участи. «Мистер Уайт! Алекс!» — еле слышно прозвучал голос. «Алистер, наконец-то вы проснулись!» — обрадовался детектив и быстро подошел к доктору. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, мой друг. Заметно лучше». «Вот, вам надо поесть». Потянувшись за подносом с едой, который ранее принесла Кэтрин, Алекс протянул его больному. «Спасибо, но я не голоден». «Что с вами произошло? Вы несколько дней провели без сознания». «Ошибаетесь, мой друг», — начал было доктор. «Что? Вас нашли в холодильном помещении, вы были без сознания. Затем принесли сюда, где вы находитесь вот уже несколько дней». «Да, вы все верно говорите. Но, пожалуйста, выслушайте меня, не перебивая. Я чувствовал и слышал все, что происходило. Я пребывал как бы в летаргическом сне. Полагаю, меня кто-то отравил». «Я думал об этом, но зачем? Кому это могло понадобиться?» «Скорее всего, яд подмешали в мою флягу, которую я оставил в холодильной камере, куда мы перенесли покойного. А после нашего чаепития в холле я вернулся для изучения тела и обнаружил ее на столе. Но у меня даже мысли не возникло, что кто-то мог подсыпать туда яд. Держу пари, меня хотели убить». «Но зачем?» «Это собирались сделать для того, чтобы я не смог исследовать труп и выяснить истинную причину смерти покойного». «Подождите. То есть вы хотите сказать, что причиной смерти не являлась рана на шее?» «Нет, мой дорогой друг. Травма была нанесена позднее, чем его отравили. Яд был, вероятнее всего, тем же, которым отравили меня. Но предполагаю, что моя доза была меньше. Помимо этого, меня спасли курсы митридатизации, которые я увлекся, будучи еще студентом. Митридатизация? Чтобы выработать иммунитет к токсинам? Да, совершенно верно. Это практика защиты себя от яда путем постепенного, самостоятельного введения себе малых доз. Получается, убийца боялся, что вы поведаете мне об истинных причинах смерти Джозефа? Думаю, да, Алекс. Какой же я глупец, что сразу этого не понял. Я предполагал, что вас отравили, но не думал, что таким же способом избавились от Гэмбла. Это объясняет, почему в момент ранения жертва оставалась в неподвижном состоянии. Я подозреваю, что убийца использовал батрахотоксин, один из сильнейших ядов, который находится в кожных железах некоторых видов лягушек-древолазов. Попадание этого токсина в тело сопровождается отсутствием реакции на внешние воздействия, но при этом жертва испытывает мучительную боль и ощущает все, что происходит вокруг нее. Отравленная этим ядом полностью утрачивает способность сопротивляться, поскольку находится в парализованном состоянии. И в итоге через какое-то время наступает летальный исход, который происходит либо по причине остановки сердца, либо асфиксии. Выходит, что Кэтрин убила уже труп. Кэтрин? Не ожидал, что она на такое способна. Конечно, это не стопроцентно, но с высокой вероятностью к моменту нанесения удара Джозеф уже был мертв. В любом случае, спасти его не представлялось возможным. Мне надо еще раз все тщательно проверить. Возможно, я упустил какую-то деталь, которая приведет меня к настоящему убийце. Да, теперь дело остается исключительно за вами. Я не сомневаюсь, что вы справитесь с этой задачей. Алекс поднялся на третий этаж и, засунув ключ в замочную скважину, остановился, вспомнив, что поставил секрет. Аккуратно вынул стержень карандаша, который был абсолютно цел и невредим, тем самым подтверждая, что к двери никто не прикасался. В комнате все было на своих местах, за исключением одной детали. Сейф был открыт.